Глава 139. Последняя распродажа, часть 5. Анна жестом подозвала слуг, и они снова поставили на подставку еще один ящик с пилюлями. Анна подошла к нему и пристально посмотрела на толпу перед собой. «Дамы и господа, представляю вам наш последний продукт», — сказала Анна с оттенком сожаления в голосе. Толпа, хотя и давно уже ошеломленная, оживилась и обратила на сцену пристальное внимание. «Самое лучшее мы оставляем напоследок», — сказала Анна и тут же достала бумагу, в которой был указан список имен. Без дальнейших церемоний она начала называть имена из списка одно за другим, чтобы они присоединились к ней на сцене. В конце концов, она позвала не одного человека. Вызванные люди были озадачены, тем не менее под настойчивым напором своих опекунов они вышли на сцену и стали ждать дальнейших указаний. Если обратить пристальное внимание на людей, которые были призваны, то можно было бы заметить между ними несколько общих вещей. Во-первых, никто из них не достиг 20-летнего возраста. Во-вторых, все они происходили из относительно скромного рода. И наконец, ни один из этих людей не шел по пути рыцарства, а это значит, что даже тот, кто вступил на начальные стадии развития, мог с легкостью растоптать их. Я не буду говорить слишком много и просто позволю нашему продукту говорить самому за себя. Затем Анна вручила каждому из приглашенных по белой круглой пилюле. После того, как она убедилась, что у каждого есть пилюля, она проинструктировала их употребить ее. Пилюля скользнула им в глотку и осела в животе. Не было ни звука, ни каких-либо энергетических колебаний. Когда все подумали, что пилюля была неудачной, они были удивлены, поняв, что внезапно тела испытующих начали излучать яркий свет. Они освещали весь зал ослепительным сиянием, которое несколько слепило народ. Через некоторое время свет, исходящий от их тел, исчез. Толпа оглянулась и увидела 10 человек с лицами, залитыми слезами, которые тупо уставились на свои тела. Некоторые были озадачены их реакцией, пока не услышали: «Эн небеса, их энергетическая сеть активна. Как такое возможно?» Тот, кто отреагировал, немного испугался, когда понял это. Когда другие услышали его восклицание, почти все послали свою энергию, чтобы исследовать тела 10 юношей, стоящих на сцене, только чтобы узнать, что это было реально. Их энергетические сети были живыми и активными. Как такое вообще возможно? Стоит знать, что люди, обладающие активной энергетической сетью, это только те, кого можно считать истинными культиваторами. Во время теста таланта для молодых людей, если один из результатов равен нулю, это означает, что они не имеют активной энергетической сети и не способны культивировать до конца своей жизни, их считают калеками или же, проще говоря, простыми смертными. Большое население королевства состоит из смертных, поэтому быть рыцарем считается очень почетным занятием, так как только немногие избранные могли им стать. Никто из этих людей, как простые аристократы, так и члены королевской семьи, никогда не думал, что высушенная энергетическая сеть может стать активной, поэтому, видя этот результат перед ними, им было несколько трудно в это поверить. Это лекарство называется пилюлей возрождения сети. Оно позволяет пробудить их неактивную энергетическую сеть, позволяя им развиваться и идти по пути рыцарства. Также принимающему стоит удовлетворять нескольким требованиям перед потреблением. Во-первых, потребитель не должен быть старше 20 лет. Во-вторых, у потребителя не должно быть отсутствующих конечностей. И, наконец, потребитель должен подать прошение о применении директору Ричарду, прежде чем покупать пилюлю. Единственное исключение из третьего правила – это эти 10 человек рядом со мной, и не потому, что они особенные, а потому, что так директор Ричард расплачивается с долгами. Когда из-за недавнего инцидента почти все покинули павильон, семьи этих людей остались рядом с ним. Имея это в виду, это всего лишь небольшой подарок благодарности от директора. Каждая пилюля возрождения сети стоит 50 золотых карточек за штуку, но, пожалуйста, покажите доказательства прошения перед покупкой. В очередной раз было открыто еще одно новаторское творение. Все смотрели на пилюли, выставленные на сцене волчьими глазами. Отныне имя Ричарда должно было стать невероятно известным благодаря этим пилюлям. Каждое лекарство здесь было сокровищем, которое может продлить или спасти жизнь. Каждое из них было таким же чудесным, как и предыдущие. Добавьте тот факт, что они были доступны для покупки, заставляя всех здесь задыхаться от волнения. Я знаю, что все здесь становятся нетерпеливыми и хотят только одного – забрать эти пилюли домой. Но прежде чем мы перейдем к части продажи, я уверена, что директор Ричард хочет кое-что сказать. С этими словами Анна милостиво отступила назад и позволила Ричарду обратиться к толпе. Все посмотрели на него горящими глазами. Те, кто поначалу был настроен скептически, теперь окончательно убедились в этом. Без сомнения, репутация этого человека должна была взлететь до небес. Все принялись строить планы, как теперь выслужиться перед ним в надежде проехаться по отголоскам его славы, когда он поднимется. Судя по тому, что они слышали ранее, Ричард придает связям очень большое значение. Они думали, что если смогут получить его расположение, то они также смогут получить неожиданную выгоду. «Я долгое время был алхимиком», — сказал Ричард, его тон был полон меланхолии и воспоминаний. «Я работаю в павильоне уже много лет, надеясь достичь многого, чтобы помочь нашему дому стать лучше. Я столкнулся со многими проблемами, открыл для себя множество вещей и испытал много неудач. Худшее из них произошло совсем недавно». Тон Ричарда стал немного торжественным, когда он заговорил об этом. «Тот, кому я доверял больше всех, предал меня. Люди, которые работали со мной, повернулись ко мне спиной. Те, кто пытался остаться, были вынуждены уйти из-за злонамеренной клеветы и искушений со стороны тех, кто не хотел ничего большего, кроме как увидеть, как я потерплю неудачу и покину организацию для их выгоды». Когда он заговорил о последнем событии, на его лице появилось выражение отвращения. Некоторые из провинившихся чувствовали, как их сердца сжимаются от волнения. Они сейчас надеялись на всех святых, мудрецов и богов больше, чем когда-либо. «И на это я сейчас отвечаю: вы победили». Вместо того, чтобы выразить горечь по поводу сложившейся ситуации, Ричард просто улыбнулся. «Что я могу сказать? Вы, люди, поймали меня. Итак, я держу свое слово». Ричард резко вдохнул и объявил: «С этого момента и далее, павильона святых пилюль больше не существует. Я, Ричард Палестин, нынешний главный директор павильона святых пилюль, сейчас заявляю, что распускаю павильон святых пилюль. Любой, кто наблюдал за этим залом в течение последних нескольких дней, мог быть уверен в этом. Он мне больше не нужен». У многих людей упало сердце, когда они услышали его невероятное заявление. Все были обескуражены, даже Балмунд был также беспомощен. Он мог быть нынешним наследным принцем этого королевства, но он также был беспомощен в этом вопросе. Если Ричард решил распустить эту организацию, то он имел на это полное право, и принц не мог заставить его поступить иначе. Некоторым было горько. Его заявление прозвучало как жесткая и громкая пощечина по их лицам именно тех людей, о которых он говорил раньше. Хорошо, что семейство Морт не было приглашено на это мероприятие, иначе они стали бы здесь главными врагами. «Не волнуйтесь, никто не знал, что Ричард еще не закончил. Это не значит, что я перестану готовить всем вам пилюли. Возможно, павильона святых пилюль больше нет, но кто сказал, что я не могу создать собственную организацию?» После этих слов глаза у потрясенной толпы загорелись. Все они подняли головы и увидели на лице Ричарда широкую улыбку. Прежде чем кто-либо успел спросить, что он имеет в виду, Ричард уже начал объяснять им это. «Итак, все, я хотел бы лично пригласить вас на торжественное открытие таверны Священного Листа. На данный момент я не могу сказать, когда именно будет точная дата, так как у нас нет ничего, кроме пустого склада, у меня даже нет персонала, кроме одного ученика, который отказывается покидать меня». Он усмехнулся. «Мы открыты для заявок на разные должности. Все молодые люди, которые хотели бы узнать больше об алхимии, могут подать заявку. Я покрою все расходы на ваше обучение. После этого вы станете одним из постоянных алхимиков нашей таверны Священного Листа и будете наслаждаться мириадами преимуществ, которые мы предлагаем. Все пилюли, которые были раскрыты ранее, будут доступны в нашей таверне после открытия, и кто знает, может быть, мы выпустим еще. Ну а теперь, когда все это было сказано, давайте начнем продажу». Глава 140. Отчаяние лорда Марта. На что была похожа распродажа? Одним словом, хаос. Можно было бы подумать, что из-за того, что большинство присутствующих были дворянами, этот процесс будет упорядоченным и систематизированным, но реальность была другой. Как только Ричард объявил о начале распродажи, все они бросились к кассам в надежде достичь их первыми, используя при этом все возможные методы. Некоторые люди заявляли о своем высоком происхождении в надежде запугать других, некоторые пытались прорваться через остальных, некоторые же вообще объединились и послали одного человека купить тонны лекарств. Они воспользовались буквально всем возможным, чтобы облегчить себе покупку. Никто из этих людей не был глупым, они знали, что текущие запасы каждого лекарства ограничены, включая самогон, однако все они хотели ухватить этот кусок пирога. Эти люди думали, что чтобы добиться желаемого, они могут использовать хитрую тактику, дабы получить преимущество над остальными, но похоже, что Ричард уже предвидел это. Никому не было позволено покупать больше одного ящика каждой пилюли. Это было решение, к которому они пришли после некоторых обсуждений. Поступая таким образом, у каждого будет шанс приобрести их продукцию. Потребителям разрешается покупать меньше, чем ящик, но не больше, и неважно, насколько высокое происхождение у них было, даже если они предлагали за каждую пилюлю двойную цену, правило не изменится. Кроме того, каждый должен предъявить какое-то удостоверение личности перед покупкой, особенно если он хотел купить какую-нибудь пилюлю возрождения сети. Это позволяет достичь нескольких вещей. Во-первых, это позволяет им узнать, если определенный человек пытается пойти по кругу в надежде приобрести больше лекарств. И во-вторых, это позволяет им оценить, имеет ли этот покупатель чистый фон. Было ясно, что они не хотят, чтобы их продукция попала в плохие руки. Тем не менее, есть еще несколько способов обойти этот метод. Таким образом, без ведома толпы, существует один особый метод, который был использован вороном для достижения своих целей. Каждая упаковка лекарств имеет марку в виде зеленого листа, которая, кажется, мерцает под источником света. Это марка – надпись, которую ворон лично поместил на каждую емкость. В том случае, если лекарства попадут не в те руки, эти надписи активизируются и полностью разрушают содержащиеся в бутылках лекарства. С этим, гильдия Черного Занавеса и семья Морт могли только мечтать о том, чтобы получить в свои руки их творение. Прошло не так много времени, как новости об этом грандиозном событии распространились по всем уголкам королевства. Павильона святых пилюль больше не было, его скоро заменит таверна священного листа, и они уже выпустили 6 чудесных пилюль. Говорили, что шокирующее действие пилюль настолько чудесно, что они могут буквально изменить жизнь человека, просто приняв их. Люди, которым удалось купить себе эти лекарства, бесконечно воспевали похвалы об этом событии, и когда они попробовали их сами, те лишь укрепили величие этих лекарств. Многие люди были немного расстроены или обижены, так как их не пригласили на такое мероприятие, но когда они узнали, что скоро откроется таверна священного листа, большинство из них почувствовали себя лучше и начали готовить средства. Новость о том, что они набирают учеников для изучения алхимии, распространилась как приливная волна. Те люди, которые считали алхимию бесполезной профессией, не могли даже пукнуть в ответ на эту шокирующую новость. Престиж алхимии был обречен на взлет. Некоторые люди, которые не были действительно искусны в сражениях, начали думать о том, чтобы дать алхимии шанс. В конце концов Ричард сказал, что им не придется платить никаких денег, кроме их ежедневных потребностей. Это было особенно прекрасно для обычных людей. Они отправились на поиски таверны священного листа, стекаясь и спрашивая об ученичестве. Всего за один день было принято и зачислено не менее 1000 человек, и это число все еще росло с течением времени. Но, конечно же, у некоторых людей были и другие идеи в голове. В конце концов, жадность людей глубоко укоренилась в их системе. С тем, насколько популярными и чудесными были эти пилюли, у некоторых людей обязательно должны были быть какие-то мысли по этому поводу. Некоторые пригласили к себе домой алхимиков, чтобы те осмотрели пилюли в надежде воспроизвести их. Некоторые пытались разломать пилюлю, некоторые пытались распространять злонамеренные слухи, некоторые пытались грабить других и многое другое, но никто из них не преуспел ни в одной из своих попыток. И из-за того, что это была такая шокирующая новость, конечно же, гильдия Черного Занавеса и семья Морт также услышали об этом. Они тоже пытались достать пилюли, но как только их руки касались любой из них, они автоматически превращались в пепел. Мало того, что они потратили впустую свои усилия, чтобы получить их, они также потеряли значительную сумму денег. Никто не был готов продавать свои с трудом заработанные лекарства, если предлагаемые деньги не будут по крайней мере в 4 или 5 раз выше их первоначальной цены. «Я не понимаю», – толстяк заревел во всю глотку, увидев, как очередная порция пилюль превращается в пепел, едва он к ним прикоснется. Он отшвырнул пузырек с пилюлями, глядя, как тот разлетается вдребезги. Выражение его лица было уродливым, а вены на шее выглядели так, словно вот-вот лопнут. Его живот болел из-за того, что в нем было столько гнева, а грудь тяжело вздымалась и опускалась от сильного разочарования. Слуги рядом с ним вздрогнули, увидев, как разгневан их господин. Количество раз, когда они видели его разгневанным, можно было пересчитать по пальцам одной руки, но в это время он становится воплощением дьявола. Этим человеком был лорд Морт, с силой успокаивающий свое разбушевавшееся сердце. Из всех вещей, которые он ненавидел, то, что что-то находится вне его контроля, было тем, что он ненавидел больше всего. «Будь ты проклят, Альфред, как бы мне хотелось вытянуть твою душу и разорвать ее на тысячи кусочков». Морт хлопнул руками по столу, и оба его кулака глубоко врезались в стол. «Как будто тебе недостаточно было просто умереть, ты должен был разрушить мою репутацию своей гниющей плотью. И смотри, что произошло, этот сукин сын Балмунг теперь дышит мне в затылок, и в довершение всего, тебя одурачила твоя правая рука. Дурак, идиот, ничего не стоишь, мразь, аркх». Гнев Морта достиг своих пределов, он продолжал разрушать все, что видел перед собой. Его зрение окрасилось в красный, не имело значения, был ли это предмет или человек, он продолжал бить, пока не был удовлетворен. Когда он закончил, вся комната была в хаосе. Морт может быть и самый богатый купец, но на самом деле он еще и могущественный рыцарь. В настоящее время он находится на пике серебряного рыцаря уже по крайней мере 10 лет, всего в шаге от достижения стадии золотого рыцаря. Из того, что он слышал от своих шпионов, Ричард выпустил пилюлю, которая могла помочь человеку прорваться через узкое место. Это очень удивило и соблазнило его. Кто такие золотые рыцари? Это были люди, способные сокрушать горы и переворачивать моря. Один такой рыцарь способен уничтожить целый город. Если бы он смог достичь этой стадии, то его статус стал бы еще более твердым, и многие люди стали бы выслуживаться перед ним. Если бы он смог достичь этой стадии, его дальнейшие планы проходили бы более гладко. Но представьте себе его удивление, когда пилюли, которые он приобрел, превратились в пепел, только он прикоснулся к ним. На самом деле такое происходило не только у него. Каждый из его семьи и клана имел такой же опыт. Это было похоже на то, что никто из них не имел права пользоваться преимуществами этой новой продукции. Это привело его в ярость. Он не был глупым и знал, что это был защитный механизм, который Ричард накладывал на каждую созданную им пилюлю. К сожалению, он не знал принцип его работы, потому что любые пилюли, к которым он прикасался, мгновенно превращались в пепел. Тем не менее он не сдавался. Если никто из членов его семьи не мог прикоснуться к пилюле, то он мог просто нанять кого-нибудь, чтобы тот положил ее ему в рот и оставалось только проглотить лекарство. Какая умная идея, однако ей суждено было провалиться. Как только посторонний положил пилюлю ему в рот, она снова превратилась в пепел, оставив горький привкус как в прямом, так и в переносном смысле. Это был первый раз, когда он испытал такое поражение. Он знал, что независимо от того, сколько денег он положит на стол, это не изменит ограничений, которые установил Ричард. И поэтому пока каждый испытывал приобретенные лекарства, ему оставалось только смотреть. Но лорд Морт просто так этого не оставит. «Тени, слушайте мой приказ», — взревел Морт. Внезапно из-за его спины появились несколько фигур, стоя на коленях. «К вашим услугам, милорд, убить, убейте Ричарда, разграбьте таверну и разрушьте его надежды, сделайте все чисто, не оставьте никаких следов. Если этот лорд не может получить пилюли, то никто из этих червей и подавно. Я хочу, чтобы дело было сделано как можно скорее». Глава 141. Массив отражения сердца. «Все так, как вы говорите, мастер». Ричард глубоко вздохнул. «Они действительно послали людей, чтобы разведать наше место». Ричард вернулся после того, как имел дело с двумя людьми, пытавшимися проникнуть в их новую организацию. Прошло уже 3 дня с тех пор, как был расформирован павильон святых пилюль. Ричард был занят множеством дел, чтобы убедиться, что таверна священного листа закончит строиться в течение месяца. В течение этих дней он поймал несколько человек, пробирающихся на их территорию с целью похитить или убить их. С таким наплывом людей, толпящихся вокруг, чтобы присоединиться к их организации, Ворон взял дело в свои руки, чтобы убедиться, что даже если его здесь не будет, безопасность его доверенных лиц будет гарантирована. Пусть эти дураки гниют в ямах. Ворон холодно сплюнул. Пускай шлют столько людей, сколько захотят, Если у них есть какие-то злые помыслы насчет таверны священного листа, то нет никакого способа, чтобы они смогли пройти через массив отражения сердца. Они будут заперты в темных ямах до конца своих дней, никогда больше не увидев дневного света. Таверна построена на вершине горы. По сравнению с большинством организаций или объектов, таверна «Священный лист» имеет только один вход, и он расположен у подножия горы. Втайне от людей Ворон потратил много времени и терпения, чтобы построить оборонительную систему, которая могла бы фильтровать их посетителей. Это массив отражения сердца. Этот массив просматривает мысли и намерения человека без его ведома. В процессе сканирования, если массив увидел какие-либо злонамеренные мысли об организации, он автоматически создаст отдельный проход, который ведет в ловушку, расположенную в глубине горы. В зависимости от интенсивности их дурных намерений меняется и срок их заключения. Также не имеет значения, насколько высок их уровень культивирования, массив снабжен подавлением мощи, которое может мгновенно уменьшить их культивацию до царства воина, удачи в поднятии шума там с этой ничтожной силой. Таким образом, Ворон знал, что все люди, которые могут добраться до этого места, это те, у кого нет плохих намерений к ним. По подсчетам Ричарда, в ямах уже находится по меньшей мере сотня человек, и число людей все еще растет с каждым днем. «Сколько младших алхимиков тебе удалось завербовать?» – спросил Ворон. Услышав этот вопрос, глаза Ричарда заблестели, и он радостно сообщил. «Пока у нас есть как минимум 38 младших алхимиков. Они из сливок общества и без колебаний подписали клятву секретности. Всего за неделю или около того, я думаю, что они будут в состоянии создать большинство пилюль, необходимых для торжественного открытия». Этот отчет вызвал улыбку на лице Ворона. Клятва секретности – это еще один защитный механизм, который он установил для защиты таверны. Все начинающие алхимики, желающие вступить в их ряды, конечно же, могут вступить, однако все они должны сначала сдать вступительные экзамены и подписать клятву секретности. Эта клятва является ограничением, чтобы удержать их от получения каких-либо преимуществ. После того, как они подписали ее, им не разрешается делиться или сообщать ни участникам о каких-либо делах, связанных с таверной. Эти дела включают в себя рецепты, личности, методы и так далее. При первом же признаке нарушения этой клятвы на них обрушится молния скорби и превратит их в пепел. Это может быть очень строгая клятва, но в свою очередь таверна обещает предоставить им огромный счастливый шанс и действительно накормить их в меру своих возможностей. Их заработная плата ошеломляюще высока, и они все еще могли бы получать больше, пока прикладывают дополнительные усилия. Вот почему Ворон не испытывает никаких угрызений совести по поводу снижения цен на пилюли, потому что он совсем не боится конкуренции. Он хотел повысить силу своего народа, одновременно с этим разрушая планы его врагов. Таким образом, их шансы на выживание будут выше. «Хорошо, с тобой здесь я могу быть спокоен. Я оставляю решение вопросов за тобой, ты ведь не новичок в этом деле. Кроме того, мне все еще нужно держаться в тени, так что я не могу быть здесь все время. Если возникнут какие-либо важные вопросы, свяжись со мной по нашей связи. А теперь я пойду», — сказал Ворон, вставая и направляясь к выходу. «Будьте уверены, мастер, я буду держать вас в курсе». Ричард поклонился и проследил за тем, как тот покидает помещение. С решительным выражением лица он повернулся и продолжил заниматься делами, которые ему поручил Ворон. Царство воинов и его множество стадий предназначены для подготовки тела к тому, чтобы стать подходящим сосудом для энергии. На этих стадиях мы заимствуем мощь энергии, чтобы закалить каждый дюйм нашего тела, делая нас способными делать то, что не могут обычные смертные. Например, дыхание под водой в течение более длительного периода времени, манипулирование нашим голодом, улучшение наших чувств и так далее. В классе Виктор стоял перед учениками класса гениев и неторопливо объяснял им, что такое самосовершенствование. Студенты уже знали об этой информации, но все равно внимательно слушали его слова. Достигнув пиковой последней стадии царства воина, культиваторы столкнулись с разделительной чертой, которая отделяет тех, у кого есть потенциал, от тех, у кого его нет. Первая из рыцарских стадий называется солдат. Эта стадия требует активации и закалки их энергетической сети. Мало кто из вас может знать, но есть несколько способов пробиться в эту стадию. Первый – накопление, иначе известное как ручная активация сети по шагам. Это очень болезненный процесс и может привести к неприятным травмам, которые повлияют на дальнейшее развитие человека. Второй же путь является более популярным, и заключается он в заимствовании очищающих свойств вод ритуала для завершения процесса. Проходя через ритуал, вода будет смывать загрязнения, блокирующие энергетическую сеть, и соединять ее по пути. Этот путь также известен всем вам, так как вы также проходили этот процесс. Виктор сделал паузу и посмотрел на своих учеников, его слова были правдивы, и никто из них не опроверг его. П.П. В главе 41 написание рыцарских стадий. Но поскольку для вас, ребята, практически не было никаких трудностей в том, чтобы открыть энергетическую сеть, некоторые из вас столкнутся с огромной проблемой. Смысл стадии солдата состоит в том, чтобы усовершенствовать и укрепить каждый энергетический узел и энергетический канал вашего тела. Другими словами, вы должны расширить свою энергетическую сеть, но для того, чтобы войти в стадию солдат, требуется только полностью активировать свою энергетическую сеть. Поскольку ритуальные воды сделали это за вас, то искушение прорыва сразу же становится очень сильным. Многие люди попали под его обаяние и приняли неверное решение, о котором сожалеют до конца своих дней. Их основания теперь разрушены, и они никогда не смогут совершенствоваться дальше стадии Серебряного рыцаря в своей жизни. Ну, они могли бы сделать это с помощью нового лекарства, которое было выпущено всего несколько дней назад, а именно, пилюли преодоления пределов. Но опять же, полагаться на внешние факторы – это изначально неправильный путь. Не говоря уже о том, что согласно тому, что я слышал, пилюля преодоления пределов создает некий иммунитет от этого лекарства в организме, что делает ее все менее и менее эффективной с количеством потребляемых пилюль, поэтому она может помочь им только сейчас. Вот почему вы, дети, на голову выше остальных. Виктор одобрительно улыбнулся, глядя на них. Никто из вас не поддался искушению сразу прорываться и не сглупил. Помните об этом, внешние факторы рассматриваются как добавление. Они могли бы оказать помощь, но вы не должны полностью полагаться на них. В конце концов, все сводится к вашему упорству и вашим усилиям достичь своей мечты. Студенты ничего не сказали, но внутренне они тоже согласились с его словами. А теперь давайте перейдем к царству воинов, сказал Виктор, что заставило студентов оживиться еще больше. Большинство из них находится только на стадии солдат, а очень немногие в царстве воинов, поэтому любая дополнительная информация абсолютно важна, особенно с точки зрения эксперта. В этом царстве у вас только одна задача – конденсировать вашу энергию и преобразовывать ее в то, что мы называем энергетической сущностью. Энергетическая сущность – это более плотная и чистая форма обычной энергии вокруг нас. Обладая энергетическими сущностями, мы могли бы заниматься более сильными версиями боевых искусств, не впадая сразу в истощение. Чем больше вы пополняете свои резервы энергетической сущностью, тем меньше вероятность того, что вы падете в бою. Это также послужит вашей основой для достижения более поздних рыцарских стадий. Самый распространенный способ – наполнить каждый из ваших энергетических узлов по меньшей мере на 75% энергетической сущности, в то время как оставшиеся обычной энергией. Но у меня для вас другое задание. Виктор загадочно улыбнулся своим ученикам. Вы – класс гениев, поэтому я ожидаю от вас большего. Я хочу, чтобы вы, ребята, заполнили свою энергетическую сеть исключительно энергетической сущностью. Я запрещаю вам, люди, прорываться на стадию младшего рыцаря, не посоветовавшись предварительно со мной. Если я узнаю, что вы это сделали, тогда можете попрощаться со своими одноклассниками. Глава 142. Игра. Вы – класс гениев, поэтому я ожидаю от вас большего. Я хочу, чтобы вы, ребята, заполнили свою энергетическую сеть исключительно энергетической сущностью. Я запрещаю вам, люди, прорываться на стадию младшего рыцаря, не посоветовавшись предварительно со мной. Если я узнаю, что вы это сделали, тогда можете попрощаться со своими одноклассниками. Многие были шокированы высокими ожиданиями Виктора. Нужно было знать, что преобразование обычной энергии в энергетическую сущность – это уже утомительный процесс. Это процесс, который должен быть сделан шаг за шагом, поскольку любые ошибки могут нанести им серьезный ущерб. Это не значит, что они должны конденсировать энергию только на одном энергетическом узле и на этом покончить с этим. Они должны сделать это со всеми пятью из них. Когда Виктор сказал, что наиболее распространенное преобразование составляет около 75%, он имел в виду 5 энергетических узлов в сети, а для остальных это были очевидно энергетические каналы. Это означает, что они также должны каким-то образом найти способ преобразовать энергию, текущую по их энергетическим каналам, в энергетическую сущность. Из-за того, что энергетическая сущность является конденсированной формой обычных энергий, ее труднее перемещать из одного места в другое. Если бы они придерживались 75%, то все было бы проще, но Виктор затребовал 100%, и теперь они столкнулись с неприятной проблемой. Прежде чем вы начнете терять уверенность в своих шансах, не забывайте, что в конце концов, я все еще ваш учитель, сказал Виктор, улыбаясь. Не думайте, что моя задача невыполнима, я мог бы показать вам путь к ее достижению, но только у каждого из вас свой путь. Вы можете обратиться ко мне за советом, но я не буду держать вас за руку на протяжении всего процесса. Понятно? Услышав его слова, студенты закивали головами. Они почувствовали себя увереннее с тех пор, как он сказал эти слова. Но сначала давайте продолжим наш разговор о сферах культивирования, сказал Виктор, усаживаясь перед ними. После стадии ветерана царства воина действительно существует этап, который будет чрезвычайно важен. Эта стадия называется наполовину рыцарь. В этой стадии нужно сгущать то, что мы все называем семенами вооружения. Это делается путем конденсации всех ваших энергетических сущностей вместе, в результате чего получается одно зерно или семя. Как только это семя прорастет, тогда родится ваше вооружение рыцаря, а также это будет день, когда вы официально вступите в царство рыцарей. Вооружение рыцаря принимает форму доспехов и оружия. Их форма и внешний вид поначалу довольно унылые и не впечатляют, но по мере того, как вы продвигаетесь вперед по рыцарским стадиям, все становится лучше. Во время младшей, старшей, ветеранской рыцарских стадий ваше вооружение будет формировать только контур, но и этого достаточно, чтобы ослабить большинство атак, направленных на вас. Если есть хоть малейшая вероятность того, что ваше вооружение рыцаря было уничтожено, пока ваши семена вооружения целы, вы все еще сможете его восстановить, так что позаботьтесь о нем. Дальше стадия бронзовых рыцарей – это этап, где ваше вооружение рыцаря постепенно воплотится в реальность. За бронзовым рыцарем следует серебряный рыцарь, затем золотой рыцарь и, наконец, легендарный рыцарь клятвы. Если бы кто-нибудь из вас сможет добраться до стадии рыцаря клятвы, тогда я смог бы улыбаться на смертном одре, так что работайте усердно, сказал Виктор, глядя на своих учеников с молчаливым одобрением. Ходят слухи, что существует еще одна стадия, но никто не сумел доказать это, даже наш нынешний король не достиг этой стадии. Для людей последнего королевства Хивен достижение стадии рыцаря клятвы уже сродни восхождению в качестве бога. Если в этом королевстве было хотя бы несколько человек, достигших этой стадии, то у наших граждан не было бы причин жить в страхе. Однако на самом деле, стадия рыцаря клятвы – это не что иное, как простой предварительный этап к достижению вершины. На самом деле, только достигнув этой стадии, можно осознать, насколько могущественна истинная сила Бога. Конечно, эти люди невероятно могущественны. Если бы король разозлился, то он мог бы в мгновение ока разрушить весь королевский дворец, и никто не смог бы остановить его. Но чтобы начать сравнивать себя с Богом, это просто откровенное богохульство. Достигнув рыцаря клятвы, человек начинает осознавать небесные законы. Но осознание – это только одно, а вот получение просветления от них – совершенно отдельная тема. Постижение хотя бы части основных элементарных законов уже рассматривается как достижение, я уже молчу про овладение ими, что является необходимым условием для прорыва на следующую ступень царства героев. Несмотря на то, что Ворон хотел объяснить этим людям необъятность неба и земли, он не был достаточно квалифицирован, чтобы сделать это, даже после того, как он почти достиг этого в своей прошлой жизни. Закончив обсуждение вопросов культивирования со своими учениками, Виктор велел им собраться в тренировочном зале. Оказавшись там, все стояли с напряженным вниманием и ждали его дальнейших указаний. «Как я и обещал, я расскажу вам, как выполнить мое требование». Виктор улыбнулся, говоря это, на самом деле здесь ничего сложного. Все это сводится к одной концепции, которая заключается в контроле. Большинство студентов были ошеломлены этим открытием. Вот именно, Виктор кивнул на их реакцию. Контроль – это ключ к тому, чтобы легко пройти мое требование. Объяснять вещи на словесной основе было бы бессмысленно, это просто влетело бы в одно ухо и вылетело из другого. Так почему бы нам вместо этого не сыграть в небольшую игру, если точнее, игру в пятнашки? Некоторые студенты в замешательстве крутили головами, как игра в пятнашки могла заставить их понять концепцию контроля. Вместо того, чтобы ответить на их вопросительные взгляды, Виктор постучал тростью по полу, и внезапно вся тренировочная площадка задрожала. Из ниоткуда появились многочисленные каменные колонны. Каждая из них различалась по толщине и высоте. Расстояние между каждой колонной также отличалось, как и то, как они стояли. Некоторые стояли прямо, а другие немного по диагонали. У некоторых были неровности на поверхности, в то время как другие выглядели чрезвычайно отполированными. Некоторые из них треснули, а другие нет, они также были разных цветов. «Послушайте, я расскажу вам правила нашей маленькой игры», — объявил Виктор, чем снова привлек к себе внимание студентов. «Они очень похожи на правила игры в пятнашки. Из 16 человек здесь будет только один, который будет этим. Он начнет преследовать остальных, как только начнется игра. Если он касается не он людей, помеченный человек автоматически становится таким же, как и он, а также должен будет преследовать других вместе с преследующими. Вот здесь и начинается самое интересное. Обычно пометка кого-то должна быть в форме физического взаимодействия в виде прикосновения к руке, плечу и т.д. Но в этой игре, как только преследующий помечает кого-то, то должен оставить энергетический след в той части, где отметил другого. Например, я пометил его, пока я могу убедиться, что оставил метку, которая имеет мою энергетическую подпись на его теле, тогда это будет считаться. Есть также и безопасные зоны, это будут вершины каждого столба, который вы видите. Чтобы считать, что вы находитесь в безопасной зоне, обе ваши ноги должны касаться вершины столба, иначе это не считается. Вся эта тренировочная площадка будет вашей игровой площадкой, если вы выйдете за ее пределы, то позже получите наказание. Игра заканчивается в случае, если каждый из вас будет помечен или истечет время. Чтобы все было честно, мы будем тянуть жребий, чтобы выяснить, кто будет преследующим, сказал Виктор, вызывая маленький бокал с кипой бумаг в нем. Выберите по одной бумажке в этом стаканчике, и вы поймете, будете ли вы преследующим или нет. Один за другим студенты выходили вперед и выбирали бумагу, некоторые нервничали и молились, чтобы они не были этим, в то время как другие просто расслабились, как будто они не воспринимали это всерьез. Когда настала очередь ворона выбирать, он вытащил бумагу и украдкой взглянул на нее. Когда он увидел, что кончик бумаги окрашен в красный цвет, на его лице появилась озорная улыбка. Хотя он быстро скрыл это, вернув свое выражение лица к нормальному, был один человек, которому удалось засечь это изменение. «А черт, нам конец!» Пауль застонал, глядя, как ворон возвращается к ним. Услышав, что он сказал, остальные друзья поняли, о чем он думает, и все они посмотрели на ворона и также криво улыбнулись. «Значит, он и есть преследующий?» – спросил Руперт, немного напугав остальных, поскольку они не знали, кем именно является преследующий. Вероника тоже была за ним. Беспомощно вздохнув, Пауль кивнул и криво усмехнулся. «Я советую вам, ребята, постараться изо всех сил», – сказал Пауль. «А, почему? Неужели он так хорош в пятнашках?» – спросила Вероника. «Нет, вообще-то мы никогда раньше в нее не играли», – ответил Марк. «Тогда что за реакция?» – спросил Руперт. «Скажем так, мы вшестером часто сражались друг с другом. Даже если мы превосходим его число, мы идем на него с намерением убить. Мы никогда не выигрывали». Глава 143. Помечен. «Поскольку все уже вытянули жребий, давайте посмотрим, кто будет преследовать остальных», – провозгласил Виктор. В толпе из 16 студентов ворон поднял руку, все еще с озорной улыбкой на лице. Одноклассники смотрели на него со смешанными чувствами. Некоторые, кто не был близок к новой группе, чувствовали, что им было немного стыдно за то, что он стал преследующим. В конце концов, он еще не имел представления об их полных возможностях. Но для тех, кто знал его очень хорошо, скажем так, они не ждали этого с нетерпением. «Инструктор, у меня есть вопрос», – выпалил вдруг Зелор. Остальные студенты посмотрели на него и некоторые почувствовали что-то странное, потому что задавая вопрос Виктору, он выглядел так, будто смотрел на ворона. «Что такое, Зелор?» – спросил Виктор, приподняв брови. «Можно ли нам напасть на него?» Он сплюнул, указывая на ворона. Остальная часть класса была несколько шокирована его вопросом. Что же касается Виктора, то он нашел этот вопрос довольно интересным. Он улыбнулся и кивнул головой. «Пока вы не убиваете друг друга, все в порядке. Он тоже может атаковать», — сказал Виктор. «Хорошо». Зелор холодно улыбнулся, бросив еще один взгляд на ворона. Это была откровенная провокация, направленная против него. Что касается ворона, то он действительно находит это довольно забавным. Похоже, что этот парень действительно хотел отплатить за свое унижение в то время. Тем временем Руперт незаметно подошел к Паулю и спросил: «Эй, он как-то спровоцировал Зелора?» «Ну, не знаю». Пауль пожал плечами, но, зная его, он скорее всего не был зачинщиком. Ворон хоть и помешан на тренировках, но имеет весьма своевольный характер. Скажи ему, чтобы он извинился как можно скорее. Если бы он мог как-то уладить этот конфликт, то ему жилось бы легче в этом институте. Торжественно и серьезно сказал Руперт. Пауль впервые услышал серьезные слова от него. Он поднял бровь и спросил, почему? Он из семьи Морт. Руперт имеет в виду Зелора. Они, наверное, самые богатые купцы во всем королевстве. Что касается Зелора, то он их единственный сын, что делает его молодым господином этой семьи. Если он захочет, то может использовать деньги семьи, чтобы усложнить ему жизнь. И поверь мне, если он разозлил Зелора, что вполне вероятно, что он так и сделает. Несмотря на то, что Руперт объяснил Паулю всю серьезность ситуации, он не ожидал, что тот рассмеется. Зелор был в растерянности, он не мог вспомнить, сказал ли он что-нибудь смешное. «Я подумал, что вы, ребята, должны были проверить нас, но похоже вы еще этого не сделали». Честно говоря, слова Пауля еще больше смутили Зелора. «Не волнуйся, семья Ворона, возможно, не так богата, как семья Зелора, но даже если Зелор использует все свое богатство, чтобы разобраться с ним, то все равно даже не сможет прикоснуться к подолу его одежды». Пауль больше ничего не сказал и вместо этого похлопал Руперта по плечу. С другой стороны, его слова заставили того пошатнуться. Он не может понять, как он мог так небрежно говорить о семье Морт, а еще непонятно, неужели у Ворона такое сильное происхождение. Класс гениев, все они происходили из знатных слоев общества. Сам Руперт тоже происходил из знатного рода, но никто из них не мог надеяться так небрежно относиться к Зелору. Вот почему они также не потрудились исследовать происхождение новой партии, потому что они думали, что несмотря ни на что происхождение Зелора все равно будет самым впечатляющим. Но теперь кажется, что он действительно должен был узнать больше об этих новых учениках. От этого обсуждения и их предупреждения им о том, чтобы относиться к этой игре серьезно, его любопытство достигло своего пика. Все кроме преследующего уходят. После 20-секундного обратного отсчета игра начнется. Как только Виктор это сказал, игроки мгновенно перешли к действиям. Ворон посмотрел на Виктора и, увидев, что тот поднял вверх большой палец, повернулся и начал обратный отсчет. 20 секунд, 19, 18, 4. Неторопливый отсчет времени Ворона эхом разнесся по всей тренировочной площадке. Его друзья приняли серьезное выражение лица и приготовились к бою. 3, 2, 1. Ворон обернулся и увидел, что большинство студентов прячутся за колоннами, задерживая свое дыхание. Он улыбнулся и подумал, что их план затаиться был довольно милым. Тем временем Пауль, Марк Эллин, Анна и Луна даже не пытались прятаться. Вместо этого они расположились между колоннами или под каким-нибудь углом, где, по их мнению, Ворону будет трудно пройти. Несмотря на то, что у Ворона был запас времени в час, он, казалось, не заботился об этом. Ворон неторопливо направился к ним, словно шел по своему заднему двору. Очевидно, он мог бы использовать духовное чувство, чтобы получше рассмотреть, где находятся остальные, но что в этом забавного? У него нет никаких планов по использованию духовного чувства, он будет использовать свою глазную технику. Прежде чем он добрался до первой колонны, он поднял ногу и собрал там солидное количество энергии. Он хрюкнул и сильно топнул ногой, отчего все поле на мгновение затряслось. «О, рядом со мной двое, девочка и мальчик», — сказал Ворон вслух, чтобы весь класс услышал его. Люди, о которых он говорил, задрожали в своих укрытиях. У обоих была одна мысль. «Откуда он знает? Убирайтесь оттуда, вы двое». Его топот ранее был пронизан энергией, она повсюду пульсировала и возвращалась к нему, грубо показывая ваши позиции. «Он хорош», — раздался голос одного из его одноклассников. Судя по звуку, Этот человек тоже в движении. Судя по его воспоминаниям, первым заговорил Уилберт Скар, лучший на последнем двухлетнем экзамене. «Спасибо за комплимент», — крикнул Ворон в сторону Уилберта. Как только он это сделал, два человека рядом с ним немедленно убежали. «Всегда пожалуйста», — Уилберт рассмеялся, не переставая двигаться. Он внутренне содрогнулся от волнения. Похоже, он все-таки не сделает эту игру скучной. В это время не только Уилберт был в движении. Паули и остальные друзья Ворона тоже знали, что он делает, и тоже двигались. В отличие от остальных, каждый шаг, который они делали, был пронизан их энергией. Остальная часть класса тоже услышала этот разговор и была также шокирована. Они тоже ушли со своих мест, так как знали, что их уже раскрыли. По идее, Ворон не должен был больше играть с ними, так как знал, что все они будут постоянно двигаться и избегать его. Но у него был план. Все еще озорно улыбаясь, он подошел к одной из колонн. Затем он поставил одну ногу на ее поверхность, затем поднял другую. Обычно это приводит к тому, что кто-то падает плашмя на спину, но с ним этого не случилось. Он встал горизонтально на прямой столб и начал идти по нему, как будто шел по плоской земле. Рядом с ним знакомое лицо увидело, что он делает. Этот парень не мог не воскликнуть. Черт возьми, Руперт был ошеломлен, когда увидел его идущим по вертикальной колонне. «Ты можешь это сделать?» Его голос был громким, и все услышали его, они уставились в ту сторону, откуда доносился его голос, и остолбенели, увидев, как Ворон небрежно ступает по колонне. «Эй, это жульничество!» Руперт застонал в своем укрытии. Ворон был всего в шаге от безопасной зоны, которая находится на вершине колонны, и стал искать Руперта. Прошло всего несколько секунд, прежде чем он нашел его, и когда Руперт почувствовал его острый взгляд, жир на его теле яростно задрожал. «Нашел тебя, и нет, это не жульничество. На самом деле, вы, ребята, тоже могли бы это сделать. Суть та же, что и с энергетическим сканированием, но вы делаете это мягче и поддерживаете энергию таким образом, чтобы ваши ноги могли прилипать к столбам», — объяснил Ворон, внимательно осматривая одно за другим места их укрытий. «Смотрите, они тоже это делают». Остальные посмотрели туда, куда он показывал, и увидели, что новая группа студентов делала то же самое, что и он. Некоторые из них небрежно стояли горизонтально на столбах, в то время как другие бегали от одного столба к другому, не поскальзываясь и не падая. Руперт поджал губы и попытался сделать это, ему даже удалось поставить обе ноги на поверхность колонны, но он потерял контроль и упал на спину. Звук падения был громким, и он был не единственным, кто пытался это сделать, так как услышал один и тот же звук по крайней мере 4 или 5 раз. Черт, он ушел. В то время как большинство из них пытались скопировать его, Ворон молча и беззвучно спрыгнул вниз. Затем большинству студентов напомнили, что они на самом деле играют в игру, и Ворон решил отвлечься, чтобы скрыть свои истинные намерения. Не прошло и секунды, как они снова услышали его голос. «Помечен. Глава 144. Коварство. Помечен». Голос Ворона эхом разнесся по тренировочной площадке. Его крепкие руки схватили за плечо одного из одноклассников по имени Филипп Ньюман. Отпуская его, он оставил на нем очень четкий энергетический след. Филипп криво усмехнулся, поняв, что он первый, кого пометили. Он даже не заметил, как Ворон подошел к нему. Он не слышал ни шагов, ни дыхания, только вдруг почувствовал, как чья-то твердая рука схватила его за плечо и застыл на месте. По какой-то причине, когда руки Ворона легли ему на плечи, он почувствовал себя так, словно его ударили ножом, и был уверен, что сейчас он выглядит немного бледным. «Ничего не говори, поблизости никого нет, так что никто не видел, как тебя поймали, никто не знает, и я хочу использовать это в наших интересах», — немедленно сказал Ворон, прежде чем Филипп успел что-то сказать. Он сказал все это по голосовой мысленной связи, так что, кроме Филиппа, никто ничего не слышал. Он даже не стал дожидаться, пока тот начнет протестовать, и пошел в противоположную сторону. Филипп уже мог сказать, чего он хочет. В глубине души он не мог не пересмотреть свое мнение об этих новых учениках. Этот Ворон особенно страшен, такой коварный ум. Он осторожно огляделся вокруг, убедившись, что вокруг никого нет, он осторожно прокрался в надежде обнаружить других одноклассников. Что же касается Ворона, то он все еще ходил с озорной улыбкой на лице. Он слабо слышал какие-то движения рядом с собой, что означало чье-то присутствие рядом. Он широко улыбнулся, и вдруг его глаза, казалось, вспыхнули синим светом. Его зрение изменилось, теперь он мог видеть поток энергии вокруг себя. Он огляделся и увидел несколько слабых энергетических аур позади колонн. Обычно это не было видно невооруженным глазом, но с энергетическим зрением они стали похожи на факелы в темноте. «Давайте посмотрим. Четыре человека, девушка и трое парней. Двое парней прячутся за наклоненной колонной передо мной, другой парень прячется за колонной позади меня, а девушка движется от одной колонны к другой». Ворон снова заговорил вслух, и люди, о которых он говорил, содрогнулись от ужаса. «Откуда, черт возьми, он знает?» Они прятались и подавляли свою ауру. Да они даже почти не шумели. Ворон не стал топать, наполняя удар энергией, чтобы найти их, так как же он смог их обнаружить, и к тому же так точно. Хоть вы и не производите слишком много шума и подавляете свою ауру, но вы используете энергию, чтобы делать эти вещи. Перед энергетическим зрением вы выглядите как зажженные факелы в темной пещере, сказал Ворон, отвечая на их мысленный вопрос о том, как он их нашел. Лица студентов побледнели, когда он услышал их. Ну конечно же, энергетическое зрение. Как они могли забыть такую простую технику? Все, что нужно сделать, это укрепить их зрение энергией, и это позволит им увидеть больше скрытых вещей. Прежде чем эти люди успели хоть как-то отреагировать, силуэт ворона мгновенно расплылся. Из-за того, что они были шокированы ранее, их защита ослабла, и он воспользовался этим, чтобы застать их врасплох. Словно призрак, он возник позади девушки и положил руку ей на плечо. Почувствовав эту хватку, по спине девушки пробежали мурашки, и она пронзительно вскрикнула. «Кья!» Ее крик был слышен по всей площадке. «Черт! Он поймал Сашу!» — сказал кто-то вслух. «Берегитесь все! Саша, быстро! Не попадайтесь!» Тем временем ворон все еще держал Сашу за плечо, но ее крик был слишком громким, что причинило боль его ушам, заставив его поморщиться. «Это подло!» — сказала Саша, надувшись. «Ты меня до смерти напугал!» Ворон криво усмехнулся и ответил. «Ну, ты потеряла бдительность. В любом случае, добро пожаловать в команду. Просто постарайся поймать их, и все будет хорошо». Их разговор услышала Вероника, которая наблюдала за ними издали. Внезапно ей в голову пришла идея, и она закричала. «Ребята, Саша не первая. Он ведь кого-то пометил и раньше, верно? Кто-нибудь из вас видел, кем был этот другой?» Услышав ее вопрос, студенты навострили уши, но, как и ожидалось, никто ничего не сказал. Вероника поджала губы и сказала: «Он точно оставил шпиона. Ну и парень». Когда это произошло, ситуация в игре внезапно изменилась. Атмосфера становилась все более напряженной. Из-за того, что ворон не раскрыл пометку Филиппа, он посеял раздор в головах своих одноклассников. Теперь им придется быть настороже с кем угодно, потому что они никогда не узнают, кто является третьим преследующим. Вместе с его полными карманами трюков, он просто заставил их невероятно опасаться его. Ворон не сомневался, что теперь все воспримут его всерьез, и вот тут-то и начнется настоящее веселье. «Пошли отсюда!» Ворон повернулся к Саше, давай двигаться отдельно, чтобы охватить больше территории. Саша согласился с его планом, и они расстались, чтобы продолжить игру. Ворон бежал на приличной скорости, как вдруг свист, он навострил уши и инстинктивно наклонил голову, чтобы избежать попадания стрелы. Он посмотрел в ту сторону, откуда прилетела стрела, и увидел ухмылявшуюся ему Анну, висевшую вниз головой на наклонной колонне. Ворон восхищенно кивнул и сказал: «Если бы я среагировал чуть позже, то, возможно, ты бы пронзила мою голову. Я делаю все, что в моих силах, спасибо». Анна мило улыбнулась и ответила: «Но я не достала тебя, так что я немного разочарована». «Нет, все в порядке». Ворон махнул рукой. «Ты и так очень впечатляешь, не надо себя недооценивать». Пока ворон говорил, позади него внезапно возникла тень. С холодным выражением на лице Марк поднял оба меча и попытался отделить голову ворона с плеч. «Ага». Ворон среагировал в последнюю секунду и сразу же пригнулся. Как только атака Марка прошла мимо, он толкнул свое тело вверх, и его голова ударилась о челюсти Марка, заставив того сплюнуть кровь. «Черт возьми, хорошо, что я не потерял при этом ни одного зуба. Из чего сделана твоя голова? Из стали? Это ты мне скажи. А что тебе моя голова сделала, а? Почему ты так стремишься обезглавить меня?» — парировал ворон. «Как будто ты никогда этого не предвидел». Марк закатил глаза, Прежде чем отступить в тень, он обернулся и увидел, что Анна тоже давно покинула свою позицию. Ворон покачал головой и усмехнулся. Он знал, почему они напали. Причина, по которой он пошел в этом направлении, заключалась в том, что Руперт был рядом. Ворон планировал достать его, но Анна и Марк тоже оказались поблизости. Они оба имели представление о том, что он пытается сделать, поэтому приняли меры. А из-за поднятого ими переполоха Руперт встревожился и куда-то убежал. Ворон уже потерял его след, так что ему оставалось только надеяться найти другую цель. Он снова активировал свое энергетическое зрение, но поскольку он уже рассказал об этом трюке, то все было бессмысленно. Тем не менее, он все же смог уловить некоторые важные детали, которые привели его к другому однокласснику. След привел его к Уилберту, который внимательно оглядывался по сторонам, чтобы убедиться, что за ним не следят. К несчастью для него, Ворон был лучше по сравнению с ним, когда дело доходило до того, чтобы прятаться. Понаблюдав немного за его наблюдением, Ворон составил весьма хитрый план. Он ухмыльнулся и пошел по колонне рядом с ним. После этого он молча спрыгнул на наклонную колонну рядом с ней и тоже пошел по ее поверхности. Уилберт все еще смотрел по сторонам, но так и не поднял глаз, так что не знал, что Ворон уже прямо над ним. Уилберт сосредоточил свой взгляд перед собой, и в этот момент Ворон, как перышко, опустился позади него. Он подождал, пока Уилберт обернется, а когда обернулся, поприветствовал его улыбкой. «Привет, святая Матерь Всего Сущего!» Уилберт вскрикнул и был так напуган, что упал на спину. Ворон громко рассмеялся, он чувствовал себя плохо, поступая так, но его реакция была чертовски забавной. Тем временем Уилберта сильно трясло, и он задыхался. Одному только Богу известно, как были натянуты его нервы, когда он оглядывался по сторонам. Он также следил за тем, чтобы внимательно осматривать окрестности на случай, если что-то упустит. Каково же было его удивление, когда Ворон появился у него за спиной, словно привидение, и приветствовал его. Его сердце бешено колотилось. «Как же так? Я ведь следил за тем, чтобы сканировать свое окружение каждый раз, когда двигался. Как ты вдруг оказался у меня за спиной? Ты не смотрел вверх», — спокойным голосом произнес Ворон, указывая на наклонную колонну над ними, и Уилберт наконец-то понял, почему не заметил его приближение. Глава 145. Небезопасные зоны. «Эй, не хочу показаться неблагодарным и все такое». Уилберт замолчал, прежде чем сказать: «Но разве ты не должен был пометить меня сейчас?» «А да, ты прав». Ворон изобразил на лице недоумение, потом усмехнулся и направился к Уилберту. Как только он оказался перед ним, он положил руку ему на плечо и сказал: «Пометил». Его голос эхом разнесся по тренировочной площадке. Так уж случилось, что кто-то был рядом и услышал то, что произошло между ними. «Всем внимание! Уилберт помечен». Ворон повернул голову к источнику голоса и обнаружил, что это был парень по имени Блейн Скай. Он улыбнулся и послал голосовое сообщение Уилберту. «В команде состоим я, Саша, Филипп и ты. Просто постарайся изо всех сил поймать как можно больше». Уилберт был сбит с толку, когда услышал голос Ворона в своей голове. Его глаза заблестели, и он криво улыбнулся. Только тогда он понял, как ему удалось скрыть расположение Филиппа. Это было из-за передачи голоса. Еще одна прекрасная техника, о которой люди часто забывают. И тут я подумал, что могу повторить тот же трюк. Жаль, что кто-то это увидел. «Ну, это все равно не сработало бы, раз ты так громко кричал раньше». Ворон сказал какую-то чушь, глядя на Уилберта, и подмигнул ему, показывая, что хочет подыграть. Глаза Уилберта вспыхнули странным светом. Он понял, что имел в виду Ворон. «Это ты виноват, что напугал меня», — ответил Уилберт. «Тогда пошли за этим парнем», — сказал Ворон, поворачивая голову к Блейну. Блейн услышал это и начал медленно отступать, один против двух. Он не слишком любил такие ситуации. Затем он увидел, что Уилберт встал, но вместо того, чтобы подойти к нему, не двинулся с места. То же самое касается и Ворона. Пока Блин недоумевал, о чем они думают, он услышал шорох позади себя. Затем он обернулся и увидел Сашу, стоящую позади него и очаровательно улыбающуюся. Его душа почти покинула тело из-за шока. Прежде чем он успел отреагировать, Саша приложила руку к его рту и оставила свою энергетическую пометку. Затем она сказала: «Пометила». Вырвавшись из лап Саши, Блин смог лишь криво усмехнуться. Он попался в их ловушку, теперь он тоже стал преследующим. «Ладно, Группа просто стала больше. Теперь нас пятеро. Охотиться на остальных теперь должно быть проще. Давайте разделимся, чтобы охватить больше территории, сказал Ворон по голосовой связи. Пока что у нас есть два неизвестных. Это Филипп, а теперь еще и Блейн. Вы, ребята, ведете себя как обычно, в то время как остальные создают хаос. Сам того не ведая, Ворон стал центром этой команды. В обычных ситуациях эти люди находят оскорбительным, когда кто-то говорит им, что делать, особенно если это незнакомец, да еще и младший. Но использование Вороном своих приемов убедило их довериться его способностям, а остальные даже не подозревали об этом. Его план имел смысл, так что ни у кого нет никаких претензий. Филипп уже куда-то передвигался, вероятно, экономя время, прежде чем сделать еще один шаг. Без дальнейших обсуждений группа разбрелась по всей тренировочной площадке в поисках каких-то целей. Ворон спокойно шел по тренировочному полю, в то время как остальные члены его команды охотились за другими. Проходя мимо колонны, он почувствовал странное ощущение, заставившее его поднять глаза. Когда он это сделал, то увидел круглолицего парня, который встревоженно оглядывался вокруг, стоя в безопасной зоне. «Эй, ты собираешься остаться там навсегда?» — крикнул Ворон человеку, стоящему на вершине колонны. Это был толстяк Руперт, так как он в безопасной зоне, это значит, что он не может пометить его. Руперт услышал его и, опустив глаза, ослепительно улыбнулся. «Ага, и что ты собираешься с этим делать?» Руперт не мог не провоцировать Ворона, чувствуя себя немного лучше. На самом деле, однако, это всего лишь фасад, он боялся Ворона. Когда Анна и Марк пытались устроить ему засаду, он случайно увидел их схватку. Это было странно, он раньше думал, что слова Пауля о том, что они ни разу не выиграли у него, были преувеличением, но когда он увидел, как безжалостна была Анна и как холодно было лицо Марка, когда тот напал на Ворона из засады, он понял, что они говорили ему правду. В своей жизни Руперт тоже участвовал в сражениях, но ни одно из них даже отдаленно не было опасным для жизни. Из их небольшого столкновения он понял, что Анна хочет пронзить голову Ворона. Если бы это был он, то он был бы уже мертв, даже не зная, как он вообще умер. «А, чувствуешь себя немного самодовольным, раз уж ты в безопасной зоне?» «Да», — Ворон озорно улыбнулся снизу. Толстяк Руперт начинал ненавидеть эту его улыбку, почему-то от нее у него по спине пробегали мурашки, но он никак не мог понять, почему. «Вот именно, так что тебе лучше поохотиться на кого-нибудь другого. Я в безопасной зоне, ты не можешь меня тронуть». Ворон искренне рассмеялся и направился к колонне, на которой стоял толстячок. «Эй, эй, я же уже сказал, что ты не можешь пометить меня, потому что я в безопасной зоне, так что ищи кого-нибудь другого». Толстяк запаниковал, увидев, что Ворон направляется к его колонне. «Эй, ты меня слушаешь? Эй, чувак, уходи, говорю тебе, иначе я донесу на тебя за жульничество». Панический голос толстячка эхом разнесся по тренировочной площадке. Где-то в другом месте Марк и Анна покачали головами и криво улыбнулись. Похоже, то, что они делали раньше, было совершенно бесполезно. Ворон все равно добрался до толстячка. Как бы толстяк ни старался помешать Ворону подойти поближе, тот полностью проигнорировал его и подошел к колонне, на которой он стоял. Толстяк ждал его следующего шага, но увидел только, как тот положил руку на колонну. Он подумал про себя: а, он не собирается подниматься. Он подождал еще немного, но Ворон так и не взобрался на колонну. Как раз в тот момент, когда он размышлял о его плане, он увидел, что Ворон сжал свою руку и начал отдергивать ее. У него закружилась голова, но прежде чем он успел что-то сказать, Ворон нанес удар, от которого вся колонна содрогнулась.